Клирикальная поэзия. Аврелий Пруденций. Самый крупный христианский поэт Аврелий Пруденций, родившийся в 348 году и умерший после 405 года, оставил богатое литературное наследие. Но о жизни и личности самого поэта известно очень мало. Едва ли не единственный источник, который содержит скупые сведения о нем, предисловие к стихотворениям поэта. Это, в сущности, поэтическая автобиография. В своих стихах и поэмах Пруденций славил христианство, решительно выступая против любых проявлений язычества. В книге «О венцах», состоящей из 14 гимнов, поэт создал целую галерею ярких образов новых героев, отказавшихся от земных соблазнов и посвятивших свою жизнь служению высоким религиозным идеалам. Пруденций в совершенстве владел искусством аллегории, о чем свидетельствует его поэма «Психомахия». В аллегорических персонажах, не лишенных страстности и психологизма, Пруденций показал драматическую борьбу противоречивых начал в душе человека. Большой популярностью пользовались повседневные гимны Пруденция. Цикл этот состоит из 12 гимнов, каждый из которых относится к определенному часу дня, когда было принято совершать молитву. Предлагаем вашему вниманию самый известный из повседневных гимнов – гимн на пение петуха. Аврелий Пруденций. Гимн на пение петуха. Пернатый провозвестник дня, рассвет грядущий нам поет, и пробудитель наших душ всех к жизни нас зовет Христос. Бросайте ложе, он гласит, с дремотой, ленью, немощью, и с чистым сердцем, бодрые, смотрите, я уже в дверях. С восходом солнца светлого уж поздно покидать постель, коль не до поздней ночи вы усердно поработали. Птиц громкое чириканье под самой нашей кровлею, что пред восходом слышится, о нашем говорит судье. Объятых ночи сумраком, укрытых одеялами, торопит пробудиться нас при самом наступлении дня. Чтоб с ветерком, повеявшим в заре мерцанье утренним, мы бодро принялись за труд с надеждою на светлый день. Сон, временно даруемый, есть вековечной смерти зов, и точно темной ночью мы храпим в грехах погрязнув. Но глаз Христа с высот небес, раздавшись, предвещает нам дня наступления светлого, чтоб мы не предавались сну. И чтобы нерадивыми мы жизнь свою не кончили в греховных заблуждениях, забыв о свете истинном. Известно ведь, что демоны ночами рыщут темными, а с пеньем петуха в разброд со страху разбегаются. Их сонму ненавистен свет божественный Спасителя, что, прерывая ночи мрак, разит ее приспешников. Им ведомо, что этот знак надежды нам обещанный, и бремя сна откинув прочь, мы Бога ждем пришествия. Открыл же этой птице смысл Спаситель, предсказав Петру, что трижды отречется он до крика петушиного. Содеян был грех, прежде чем глашатый дня грядущего людскому роду свет явил и положил предел греху. Отступник горько плакался на уст своих нечестия, хотя душой и мыслью хранил он веру чистую. И никогда впоследствии он так уж не обмолвился, и пенье петуха познав, безгрешным стал и праведным. С тех пор мы твердо веруем, что в час покоя нашего гласит петух нам радостно Христово воскресение. Власть смерти ныне свергнута, власть ада уничтожена, власть света победила тьму, и день изгнал ночную тень. Пусть смолкнет все нечистое, пусть сон объемлет черный грех, пусть преступление смертное заснет и не пробудится, и пусть на смену дух живой весь промежуток времени для ночи остающейся, за труд принявшись, бодрствует. И с плачем Иисуса мы все призовем молитвенно, усердное молебствие сердца пробудит чистые. Довольно спать, свернувшися, глубокое забвение гнетет нас, давит, мучает пустыми сновидениями. Ничтожной ведь и вздорною мы будто в непробудном сне мирскую грезим славою. Проснитесь, зрите истину, утехи, радость, золото, успех, богатство, почести, все зло, что соблазняет нас, наутро уничтожится. Развей же ты наш сон, Христос, разбей оковы ночи нам, от древнего греха избавь и озари нас светом вновь.